факторы гнева, стремительного и разрушительного, как цунами. Голос возвышается до ультразвука, который так любят проповедники и политические кукловоды. Этот монолог требует артистизма. «Белка, убийца?» «Это фекальный бред. Так и запишите. Фекальный. Белка — артистка, а не убийца. Она никогда ни на кого не смогла бы и палец поднять, тем более на Славку. У них...» — мой голос близок к срыву. «У них были очень близкие отношения. Я, правда, не хочу, не могу сейчас это комментировать. Это личное, даже пресса должна понять. Но я сделаю все, чтобы доказать ее невиновность, потому что она невиновна. Мне это ясно, как простая гамма. Любой, кто усомнится в этом, станет моим личным врагом. Я на ее стороне. Я ее продюсер. Я обязан защитить артиста». Я захожусь в астматическом кашле, и это уже не игра на публику. У меня вызывает нервную аллергическую реакцию все, что касается моей девочки. Девочки, которой я отдал слишком мало, слишком много. Не знаю, просто слишком. Глядя на розовую кофточку, я вспоминаю ту переломную новогоднюю неделю, до которой все развивалось гладко, что называется, по плану, а после побежало фантастическими темпами, будто спринтер, нигериец, решил ставить очередной мировой рекорд. В течение 3 месяцев до прошлых новогодних праздников я записал с ней 6 песен и снял 2 клипа, то есть обеспечил основу для первого альбома и жесткую ротацию 2 хитов. Певица с 2 хитами была желанной гостьей для большинства новогодних вечеринок. Поскольку серьезной концертной программы еще не было, я решил ограничить наш новогодний чёс пределами Садового кольца. Только московские так называемые сборники. Не больше 3-4 номеров на каждой площадке. Заказчиков, пожелавших увидеть восходящую звезду Белку на своих корпоративах, набралось почти 2 десятка. Все мероприятия были расписаны на последние 7 дней, остававшихся от того славного, слишком спокойного, слишком напыщенного, слишком сытого года. По 2 выступления в первые 3 дня жаркой предновогодней недели. По 3 выступления в следующие 3 дня и апофеоз. 5 концертов в ее королевское величество новогоднюю ночь. Мы репетировали все 6 песен в ее стартовом имидже. Блузка, черный пиджачок, челка, очки. Я подробно инструктировал Белку, как она должна двигаться на сцене, что говорить в паузах между номерами, как смотреть на публику у сцены, что отвечать заказчикам за кулисами. Она работала. Я никогда не мог упрекнуть ее в лени. Она честно вкалывала, как асфальтоукладчик, по уши влюбленный в гудрон. Она прогоняла свои песенки под минусовую фонограмму столько раз, что минусовка потела и теряла сознание, а Белка не желала останавливаться. Я принципиально отказался от репетиции с живым концертным составом и выдержал серьезное объяснение с подопечной на эту тему. Она кричала, она топала ногой, она настаивала, чтобы все было по-честному, вживую, как в цивилизованном мире. Мне стоило больших трудов объяснить ей, что недостаточно нанять профессиональных музыкантов, что живой коллектив должен быть не только отлично сыгран между собой, но и не выглядеть декорацией к солистке. «Вам нужно будет стать одним